Очередной политический гений превратил цветущую страну в руины, пропитанные запахом трупов, политые слезами голодных женщин и детей и молчаливыми проклятиями всех живых в адрес этой политической падали. Алиса подсказывала, где искать живых, а Егор переправлял их на новую родину. За последние 5 месяцев жилья на Земле 4 появилось много, и искатели сейчас принимали и устраивали новых жителей планеты. Посильную помощь оказали и единороги. Они занялись занятиями с детьми, читали им сказки и стихи, что помогало малышам забыть о ужасах войны. До глубокого вечера Егор ползал по развалинам у передовой. Почти все продольные улицы были покрыты лазерной сеткой, и стоило кому-то нарушить тонкий луч, как компьютеризированные системы с одной или другой стороны открывали огонь. К передовой бойцы могли пробраться только через проломы в стенах. Забирая девчушку из последнего на сегодня подвала, та показала ему заваленного крупными обломками стены человека. Точнее, был виден шлем, похожий на мотоциклетный, с приоткрытым стеклом и тихими стонами, раздающимися из его недр. Не думая ни секунды, Егор стал поднимать магией тяжеленные камни, высвобождая из-под них пленницу. Откинув глыбы, он разглядел явно фигуру молодой девушки с переломами руки и ноги. Одежда и обувь найденной сильно отличалась по уровню материалов от одежды местных, но сейчас это было неважно. Егор наложил обезболивание и, погрузив девушку в сон, наложил пару раз малое исцеление. Подхватив найденную на руки, он открыл окно перехода и, позвав с собой ребенка, завершил эвакуацию. Девчушку сразу забрали искатели, а девушку на руках нужно было оперировать, поэтому с ней он переместился в город, где отдыхали сейчас лиронцы, и занял свободный дом. Аккуратно уложив пострадавшую на пол, он снял с нее шлем и увидел запыленное лицо с потеками слез и следы окровавленной слюны на довольно милом лице. Комбинезон портить не хотелось, поэтому, аккуратно сняв обувь, он расстегнул молнию застежки и вытащил из верхней одежды барышню. Снова уложив ее на пол, он произвел ампутацию сломанной руки и ноги и несколько раз наложил полное исцеление. Мыть ее он не стал, а слегка протер ее лицо влажными салфетками и перенес пациентку на кровать. Пока расставлял еду на столе у кровати, прибежал почтальон от жены, и, не став отвечать, он сразу переместился к ней на пляж. Эльфам пора было домой на корабль, все-таки они военные и надолго оставлять сектор не могли, поэтому, поблагодарив хозяев за гостеприимство, они покинули пляж. Альмиран, на прощание, расцеловала их с Лизой и ушла последней. Как успехи, дорогой? Умаился до потыку. Где был? Какой-то город Салина, с разрушенными домами и много женщин, детей и подростков в подвалах. Все измученные и голодные, а на улице не выйти, лазерные сетки, как у дальномеров, светят, и любое нарушение луча, огонь с двух сторон. Ты их в новые поселки тут поселил? Куда еще? Искатели, молодцы, сразу подключились к помощи. Даже единороги прискакали сказки малышам рассказывать. Неожиданно. Да, много, не считал, но человек 400 за сегодня вывел. Завтра опять пойдешь? Да, сама понимаешь. Лиза только кивнула. Вот в этом доме барышня спит после операции. Ты завтра ее навести с утра, а то мне некогда будет. Хорошо, что оперировал. Ее стеной придавило и поломало руку, ногу, да и кровь ртом шла. Как жива осталась? Хорошо. Ее тоже мыл, до нижнего белья раздел и лицо салфетками протер. Могу не ревновать, как хочешь, но у нее комбинезон из очень интересных материалов, и мне его было жалко под нож пускать. Понятно. Ладно, давай домой, буду тебя в чувство приводить. За половину следующего дня Егор смог отыскать только 10 беженцев. Остальные подвалы Алиса обозначила как пустые, и Егор смог вернуться к вчерашней пациентке. Лиза была уже у нее, и они вместе сидели за столом. «Вот и наш папа пожаловал», — сказала Лиза и помахала Егору ручкой Вероники. «Здравствуйте», — поздоровалась девушка. «Здравствуйте. Вы как?» «Спасибо, уже в порядке. Егор, ты вчера отрезанную руку и ногу не убрал, и Анмира с утра тут весь завтрак оставила. Пришлось все чистить. Прошу прощения, я не специально. Не сержусь, просто смотрю на руке мои татуировки. Тут мне и поплохело. Рассматриваю свою руку и понимаю, что рука новая, и начинаю вспоминать, что все было не в страшном сне. По-честному, то о целостности татуировки я меньше всего думал. Понимаю и очень благодарна вам, что вытащили меня с того света. А если еще и домой попасть поможете, то буду готова расцеловать, если ваша жена не против. Вы спешите на войну? Нет, я там испытать экипировку хотела, а так я из другого мира. Уже интересно. Поделитесь своей историей, ничего особенного. Я закончила третий курс академии и возомнила себя очень крутым магом. Вырастила себе костюм, шлем и оружие, заручилась поддержкой родителей и отправилась на испытание в случайный мир с военными действиями. Успела пробежать шагов 30, как прилетел снаряд и меня привалило. Невидимость слетела, эвакуационный браслет вдребезги. Хорошо, что материал осколки не пропустил, а так бы, понятно. А одежду как выращиваете? Магией, как еще? Мы все делаем магией, оружие и вещи. Очень интересно, то есть у вас заводов нет, есть добыча природных материалов и из готовых веществ уже делаем нужные изделия. Компьютеры, вычислительные машины, переспросила девушка. Да, конечно, сильные маги и звездолеты выстраивают. Разжиться такими знаниями не получится, если попаду домой, то посодействую. У меня папа преподаватель, но это надо 8 лет учиться, сразу поправилась девушка. Если я просто сниму отпечаток знаний, нас ни один маг на это не пойдет. Даже если я заплачу много золота, золото любой выпускник получить в состоянии. Там ничего сложного, только подобрать нужное строение атомов и ваяй. Обмен на знания, как у вас с омолаживанием и пластической магохирургией. Выращиваем капсулы и в них меняем все, что нужно. Могу только свои знания предоставить, но только по большому секрету. Должна же я отблагодарить вас, буду признателен. Не откладывая в долгий ящик, Егор мягко коснулся сознания девушки и перенес ее матрицу знаний на материальный носитель. Скажите, Анмира, у вас нет с собой фотографии из дома или у вас уже есть план, как вернуть вас обратно? Браслет возвращения был на руке и его раздавило вместе с кистью руки, а фотографии вы? Нет. Какое название планеты? Анмира, улыбнулась девушка. Прекрасно. Егор достал планшет и забил в поисковую строку название планеты. 1307 планет с таким названием. Придется смотреть фотографии. Вы с географией своей планеты знакомы? Не очень, честно призналась она. География не входила в круг моих интересов. В школе не изучали? Нас предметы по выбору, ответила девушка. Все же фотографии придется просмотреть. Хотя, предусматривался ли у вас момент эвакуации? Если что-то пойдет не так, так браслет. Имею в виду, если браслет неисправен, браслеты никогда не подводили. То есть вас искать не будут? Не знаю, может и будут. Предлагаю тогда пожертвовать шлемом. Мы расколем его на несколько фрагментов и поставим в них магические маяки. Если они покинут ту планету, то мы сможем отследить их нахождение. Как вариант это возможно, согласилась новая подруга. Вручив девушке планшет, Егор занялся расчленением шлема. «Да ты ж зараза!» – выкрикнул он, в восьмой раз бросая на шлем гранитный мегалит. Шлем с насмешкой выдерживал любые издевательства. Пришлось действовать антиматерией. Разрезав творение юной студентки на 4 части, он наложил на каждую эфирный маяк и выбросил куски у места эвакуации девушки. Схлопнув окно портала, он достал амулет с знаниями Анмира и загрузил их себе в сознание, и его мир перевернулся. Все то, что он знал до этого, это были манипуляции с готовой материей, грубо говоря, предметами, а тут эти манипуляции касались настолько глубинных преобразований и работ на уровне основ вещества, что это вызывало просто разрыв всех шаблонов. Вот только база третьего курса – это только основы в данном направлении. Вернувшись к гостье, Егор поинтересовался ее успехами в поисках своего дома по фотографиям. «Пара сотен помечены статусом похожие», – ответила Лиза. «Есть вариант поиска по крови». «Пальчик уколем», – предложил Егор. «Если надо», – ответила Анмира. Капля крови, и девушка начала проверять фотографии на планшете с помощью амулета, а Егор с Лизой занялись своими делами. У них были еще беженцы, которые требовали внимания, а точнее снабжения. Одежда, обувь, продукты питания, обучение и трудоустройство. В основном это все легло на плечи Елизаветы, поскольку Егор постоянно был занят. Через двое суток Анмира доложила результаты поиска. Круг сузился до 3 планет. Оставалось только проверить их все. Взгляд в подзорную трубу, и девушка расплывается в улыбке. Знакомый мегаполис, родные улицы и дома, и нетерпеливый взгляд, смотрящий на Егора. «Ну, что, сразу побежишь домой?» – спросил он. «Вы не пойдете со мной просить награду? Женя ради награды тебя спасал. Да ты и сама сказала, что знаний мне не дадут, а унижать себя просьбами. Извини, если я ошибаюсь, пришлешь письмо. Как? Держи колечко. Вид почтальону придашь сама. Спасибо». Подхватив подаренный рюкзачок с комбинезоном, Анмира исчезла в окне портала, а Егор отправился следом, тоже посмотреть на мир с такими уникальными достижениями. Анмира встретила его размеренным ходом жизни. Да и что можно ожидать от мира, в котором вещи выращивают силой мысли? Его взгляд зацепился за маленький камушек, лежащий у бордюра в траве, и он, присев на лавочку, подвесил его в воздухе и, разобрав на электроны, протоны и нейтроны, сформировал маленький шарик из золота. Его мундир службы спасения привлекал внимание, но в мыслях прохожих не было настороженности и желания звать карабинеров с криком «Это шпион!». Это наблюдение помогло ему понять, что ментальной защитой тут пользуются далеко не все, и он решил пройтись по городу. «Извините, я ищу книжный магазин», — обратился он к пожилому мужчине. «Пройдете три квартала по вот этой улице и увидите здание университета и академии. По улицам вдоль них как раз полно магазинов», — ответил ему мужчина. Поблагодарив прохожего малым исцелением, Егор направился в сторону учебных заведений. Анмира говорила, что сейчас каникулы, но это ничего не значит. В книжный он прошел в состоянии невидимости и в течение полутора часов смотрел, какими картами оплачивают свои приобретения покупатели, пока точно не возьмем четкий образ средства оплаты данного мира. «Алиса, если я сделаю иллюзию карты оплаты, то смогу ей пользоваться в этом мире?» Наконец задал он вопрос. «Обратитесь в любое отделение банка, и вам, на ваше удостоверение, выпишут карту оплаты», — оборвала глупый замысел Алиса. Через 20 минут Егор спокойно покинул банк и углубился в магазин. «Девушка, мне нужна литература для студентов старших курсов академии. Идите по зеленой линии», — ответила кассира, и Егор тут же увидел на полу аккуратные полосы разного цвета. Объемы литературы поражали. На каждую маломальскую безделицу был написан труд по ее изготовлению. Сильно привлекать внимание он не хотел, поэтому купил всего 4 толстых книги и подошел к кассе. «Что-то выбрали?» «Да, вот», — решил мозги размять. «Общая теория вещества, преобразование квантовой энергии, конструирование сложных систем и механизмов, новые горизонты техномагии. У вас хороший вкус». «У меня сестра на 8-м курсе академии учится и очень нахваливала новые горизонты. Значит, моя интуиция меня не подвела», — улыбнувшись, ответил Егор. «В каких войсках вы служите?» — проявила любопытство барышня. «Спасатель», — ответил Егор и, расплатившись, оставил продавщицу покусывать губу. Не на того парня она начала охоту. Вернувшись домой, он погрузился в чтение, открывая для себя новые горизонты. Давно он не изучал таким образом информацию, но чтение ему тоже нравилось. Они поделили с Лизой очередность прочтения новинок и погрузились каждый в свой мир. Лиза первой читала «Преобразование квантовой энергии», а он взял «Новые горизонты техномагии». Спустя пару часов у него в голове сложился образ разных новых направлений в развитии техномагии того мира, а у Лизы просто в руке появился световой меч, которым она играла, не отрываясь от книги. «Знала, что ты оценишь», — проговорила жена, почувствовав на себе его взгляд. «Я думаю, что ты теперь будешь частым гостем в том магазине. Путевая книга, ты как думаешь? Тут описывается, как из батарейки и светодиода собрать смертоносное оружие, способное резать незащищенные магией изделия, промышленные буровые лазеры и все такое. Любой маг, умеющий создавать светляка с помощью этой книги, может стать властелином мира, и не факт, что это будет светлый электрик. Интересно, какие у них книги по защите?» — задал в пространство вопрос Егор. Продолжение следует. Спасибо всем, кто ставит лайк и помогает автору финансово. Глава 24. Новые знания с головой поглотили Грачевых, и если Егору приходилось разрываться между съемками, работой спасателя, походами по книжным магазинам и чтением, то Лиза отправила Тимофея к деду в Тулу, готовила обед, покупала готовую выпечку и, усыпив Веронику, садилась за чтение. Это привело к тому, что, вернувшись в начале осени от гномов Сатрума, Егор обнаружил у дома новую модель рабочего дроида с 6 лапами и 4 манипуляторами. Лиза стояла у плиты с книгой и, не отрываясь от чтения, помешивала кастрюлю с щами. «Привет, дорогая». «Угу, там у входа». «Я правильно понимаю?» «Угу, умничка». «Тоже тебя люблю», — ответила Лиза, так и не отрываясь от книги. «Какие планы?» «Читаю изготовление молекулярного анализатора». Восклицательный знак. «А нам он нужен? Любая академия наук с руками оторвет». «Не спорю, сделай мне походный вариант», — попросил Егор. «Угу», — ответила Лиза и, бросив взгляд на часы, сняла пробу с кастрюли. «Готово?» — поинтересовался Егор. «Пусть чуть настоится и будем кушать». Обед пролетел незаметно. Заглянула Карри и, увидав уткнувшихся в книге Грачевых, тихо ушла к себе. Пока было свободное время, Егор нашел часть шлема, который пытался разбить мегалитом. Если Лиза выстроит молекулярный анализатор, то можно будет узнать состав и структуру материала. Конечно, в книгах были приведены образцы атомарных построений, но тут реальный образец с прекрасными показаниями. Возможно, этот материал можно будет использовать на корпуса флайеров, автомобилей, компьютеров и телефонов, но нужно придумать, как этот материал изготавливать. На ум приходит только аналог магического 3D принтера. Любимый, тебя можно попросить? Одной фразой любимая жена выдернула Егора из потока мыслей, как репку из грядки. Все, что в моих силах. Отлично. Мне нужен гаммолидоны в больших количествах. Смотри сюда. Лиза показала Егору страницу книги, на которой отображалось несколько фотографий просвечивающего камня разных цветов. Подробности будут. Это магический минерал, который постоянно меняет свой цвет, и используется он для создания суперкрутых процессоров. Самим сделать никак, в том-то и дело, что он не только цвет меняет, но и структуру. Многие его считают каменным мозгом. Короче, нужно только искать, тогда мы сможем сделать наикрутейший молекулярный модулятор, и он будет выдавать нам материалы, опираясь на техническое задание. На Анмире всего один такой камень, который позволил совершить им феноменальный прорыв. Где взяли? Упал с метеоритом. Скорее всего, стоит баснословных денег. Скажем так, знающие разумные за него смогут дать все, что ты будешь просить в течение жизни. Оставив книгу, Егор достал планшет и написал запрос. Где найти гаммолидон? Гаммолидон – крайне редкий представитель разумной жизни, обитающий в пяти мирах. Найти гаммолидон можно на экваториальных островах вулканического происхождения. Далее шли фотографии островов. Вооружившись подзорной трубой, Егор начал осматривать предложенный список миров. Четыре из пяти миров были густо заселены, а вот пятый показался девственно пустым. Наложив на себя массу защитных заклинаний, Егор отправился на заросший джунглями остров. Тут было душно, и многочисленный гнус напрочь игнорировал невидимость Егора. Пришлось ему еще более значительно менять собственные частоты, чтоб его не видели и кровососущие насекомые. Лазить здесь предстояло долго, поскольку где прячется этот вид разума, Егор пока не знал. БЛД, СКА. Как же зла эта мошкара, это ее я влажность, это ее я жара. Услышал он вдалеке вопль отчаяния и тихо засмеялся. Переместившись к объекту шума, он увидел мужика в рваной тельняшке, дырявых на заднице плавках и плетеная из тонких длинных листьев шапки. Данный персонаж сидел у ручья и лепил сыромятные кирпичи из глины. Он был тощий, загорелый, обросший бородой и длинными волосами, и весь в укусах. В очередной раз, умыв лицо из ручья, морячок выматерился, помянув свою жизнь и проклятую мошку, попавшую в рот, которую обязательно должен отыметь самый большой конь. Коснувшись сознания мужчины, а звали его Анатолий и работал он раньше спасателем в Крыму, Егор проверил воспоминания мужчины на предмет находок нужного камня. Такие камни Толику попадались, и он их собирал в верховьях ручья. С этими камнями ему было не так одиноко, ведь он был совершенно один в этом мире. Попал сюда Толя, получив попутного пинка от одной импортной ведьмы, которую пытался охмурить на курорте. Что уж она ему пожелала и с какой силой, оставалось только гадать, но этого хватило на пробой пространства. В памяти курортного спасателя оставалось только то, как девушка толкнула его в приступе сильной яри, и он оказался в сотне метров от этого острова. В реальности Толика был 1995 год. Прямо сейчас лезть к мужику в объятия Егор не стал. Впрочем, и искать один из 64 параллельных миров Земли с 1995 годом не стал, а порталом перешел подальше от него и начал пробираться в верховье ручья. Можно было бы выпросить камни у Толика в обмен на переселение в другой мир, но пока Егор хотел найти камни самостоятельно. От долгих поисков его спасло сканирование. Ведь камень был разумным и магическим и светился при сканировании весьма интересно и многосторонне. Камни росли колониями кристаллов на дне ручья. На поверхности дна их было практически не видно, и если бы не их ментально-магическое излучение, то навряд ли бы он так быстро их нашел. Аккуратно откопав колонию, Егор поместил ее в сумку и пошел дальше вверх по ручью. Гаммолидоны тут росли часто, но Егор знал твердо, что собирать абсолютно все колонии нельзя, иначе эти представители разума на этом острове исчезнут. Поэтому Егор ограничился 5 взрослыми колониями, по 8-15 крупных кристаллов, и вернулся к Толику, который, матерясь, пытался разжечь огонь трением. Упавшая к ногам моряка зажигалка заставила его замереть. «Кто здесь?» – настороженно проговорил мужчина. «Галактическая служба спасения», – Егор аккуратно появился из невидимости и сразу был облеплен мошкой. «Твою мать, Толя, как ты тут кукухой не поехал, при таких соседях?» Мужик стоял и рыдал. «БЛД, опять, суки, в глаз укусили», — выругался морячок. «Пойдем, Толя, на новое место жительства. На вот срам прикрой». Егор протянул ему комплект военной формы. «Нога у тебя 43-й, 44-й, командир», — сквозь слезы проговорил мужчина. Пара ботинок и носки дождались, пока счастливый морячок вымоет в ручье ноги, и Егор перенес его на южный берег Крыма Российской империи. «Тут не твой мир», — поправляя ему прическу и накладывая исцеляющие заклинания, проговорил Егор. «Поэтому с матюками завязывай, с документами помогу, денег дам. Покупай дом, осваивайся и живи по-человечески. Пойдем». Они не спеша шли по берегу моря, и Толя был в смятении. «Ты не переживай, все уже позади. Камни там забыл, забудь. Считай, что ты купил на них себе новую жизнь». «Да ты не понимаешь, они живые», — возмутился спасатель. «То как раз и понимаю, ведь именно за ними я и приходил, а тут слышу, кто-то, на языке родных осин, жизнь костерит». Невзначай они прошли через портал и вышли у управления жандармов города Севастополя. Егор предъявил документы дежурному офицеру, и на Анатолия Семеновича Бойко тут же были выписаны временные документы. «Слышь, те Георгий Николаевич, а почему тут все с волынами ходят?» — спросил наконец Бойко. «Свободные люди», — коротко ответил Егор. «Что нет криминала? Есть, но очень мало. Сам видишь, что даже за кражу могут в ногу стрельнуть, и не факт, что без последствий заживет, тем более на каторге. Сурово, зато нормальным людям спокойно живется». Подозвав мальчугана, распространяющего газеты, Егор купил вестник и передал его Анатолию. «Посмотри дома на продажу, может, что и глянется. Тут царь, да, и очень хороший. Я в этот мир из реальности 2020 года свалил и ни разу не пожалел. После острова мне везде рай», — коротко ответил Анатолий. Здание императорского банка попалось буквально через квартал, и Егор направился в него. Открытие счета — дело недолгое, и пока морячок заполнял бумаги, Егор выписал ему чек на 350 тысяч рублей. Дождавшись окончания оформления счета новым знакомым, он передал Толику чек и, пожелав удачной жизни, покинул бедолагу. Дальше Толя и сам справится. В хижине Толика на острове он нашел 3 семьи кристаллов и уже с этим букетом вернулся домой. Оценив улов мужа, Елизавета взялась за изготовление молекулярного модулятора, совмещенного с анализатором, и Егор потерял супругу на целую неделю. Хорошо, что рядом жила Карри, которая взяла часть женских хлопот на себя. Первый атомарный анализа модулятор Лиза сделала небольшим. Его рабочая область составляла куб, объемом в 125 литров. «Ну вот, кое-что получилось», — устало проговорила супруга. «Ты у меня, Елизавета Осиповна, прям гигант мысли. Неделю почти не отрывалось, это достойно уважения. Отнес бы ты его в Академию наук. Пусть испытывают и тихо радуются. Так, верхний бункер для загрузки базовых веществ. А блок управления как работает? Нужно входить в ментальный контакт с кристаллом гаммалидона. Определяемые структуры будут». Лиза несколько минут рассказывала устройство и принципы работы, и только после этого Егор отнес его в Институт экспериментальных исследований, к которому Егор и был приписан как офицер промышленной разведки. Новый прибор научная группа встретила, открыв рты. Демонстрация работы была простой. Егор достал камень и положил в рабочую область. При этом прибор сразу вывел на экран состав и молекулярную структуру. После этого камень был отправлен в топливный бункер, и в рабочей области начала формироваться маленькая скульптура девушки-эльфы, найденная Егором в пустоши, но уже из металла. Егор пару раз добавлял в топливный отсек булыжники и, через 2 часа, помахал научным мужам ручкой и вернулся домой. Пришло время одаривать супругу за проделанную работу. «Держи, Лиз, это тебе», — статуэтка встала посреди стола. «Откуда эта красота?» «Демонстрация работы анализа модулятора», — коротко пояснил Егор. «А так, эта фигурка копия той, что я нашел в пустоши. На ту, как я понимаю, лапу наложили эльфы, естественно. Ты же знаешь, как они трепетно относятся к историческим ценностям своего народа. Надо делать установку побольше. Теперь, по крайней мере, мы сможем делать изящные подарки. Ты мне, дорогая, скажи, когда я смогу эту книгу почитать, по которой ты создала этот модулятор?» «Егорушка, просто купи еще одну», — мило улыбнулась Лиза, и Егор ощутил себя тупым ослом. Решение было таким простым и лежало на поверхности, а он, плюнув на все, Егор отправился на Анмиру в книжный. Названия книг часто носили техномагические термины, что затрудняло выбор литературы. К примеру, книга «Атомарные трансклюкаторы будущего» интриговала своим названием, но о трансклюкаторах Егор помнил только то, что это оружие из фильма «Киндзад», за которым главный герой переломил ход игры в той низкомерной матрице, в которой оказался. «Интересуетесь научной фантастикой?» – услышал он знакомый голос. «Здравствуй, Анмира. Ты тут какими судьбами? Через неделю новый учебный год. Вот я и пришла купить новые справочники. А вот вы тут какими судьбами, господин спасатель? Вы же знаете, что нам возможности вашего мира интересны. Воруете идеи и знания?» – улыбнулась девушка. «Просто учусь, как и вы, разве это запрещено?» «Нет, конечно, наше законодательство не сталкивалось еще с тем, что инопланетяне сидели бы в книжном магазине и знакомились с полетом мысли наших исследователей. Может, посоветуете что-нибудь?» Егор указал на корешки книг. «Тематика, что можно выращивать в атомарном модуляторе?» «Тогда вам точно в отдел фантастики, поскольку к установке модулятора доступ есть только у ведущих умов. Да и то график работ расписан по минутам на многие месяцы вперед. Ну это у вас тут, а у нас пока приходится думать, что на нем можно печатать. Вы сейчас серьезно?» Егор кивнул. «То есть у вас есть модулятор и он простаивает?» Девушка перешла на шепот. «Прям сейчас нет, но Елизавета Осиповна уже собрала один и мы передали его ней. То есть вы будете делать для себя еще?» «Да, нам сделайте», — Егор хотел ответить, но девушка не дала открыть ему рот. «Понимаю, что это дорого, но отец готов отдать все свои сбережения даже просто за один кристалл гаммолидона. У вас же они есть?» Егор кивнул. «Приглашаю вас к нам на обед. Вам же не нужно прямо сейчас бежать кого-то спасать?» «Прямо сейчас нет, но я тут ради знаний», — Егор решил обозначить приоритеты. «Думаю, что нам есть что вам предложить». Анмира использовала все свое женское обаяние, чтобы добиться своего, и ее взгляд просящего заставил бы удавиться кота из Шрека. «Хорошо». Егор отправился на кассу с уже выбранными книгами, вызвав своим согласием неимоверное счастье у студентки. Дом девушки находился в двух кварталах от академии университета, идти тут было недалеко. Анмира не удержалась и, по ходу движения, задала Егору интересующий ее вопрос. «Скажите, а где вы нашли кристаллы гаммолидона?» «Там, где они произрастают. Попасть туда реально? Если вы умеете ходить сквозь миры, то да. С вами? Хотите набрать кристаллов?» Девушка немного смутилась. «Гаммолидоны произрастают всего в 5 мирах, из них незаселенный только один. Но может, мы сможем договориться не на один кристалл, а хотя бы на 2? Может, но ваше предложение должно быть очень вкусным, и это не деньги и не доступ к женским телам. Знания? Да. Семья Анмира жила на 8-м этаже, причем в подъезде на каждом этаже было всего 2 квартиры. «Пап!» – сходу крикнула девушка, стоило им с Егором зайти в прихожую, но в ответ не раздалось ни звука. «Все ясно, он в кабинете работает. Правда, он не любит, когда его отрывают, но пара кристаллов гаммолидона – это ведь достойный повод». Девушка озорно посмотрела в глаза Егору, но он решил промолчать. Это был лучший ответ, даже если бы девушка назвала объем в 10 кристаллов. Переговоры все равно будут проводиться не с ней, чтобы она там о себе не воображала. Получив гостевые тапочки, Егор проследовал за девушкой. Распахнув дверь в рабочий кабинет отца, Анмира приблизилась к работающему за компьютером родителю. «Папочка, извини, что отвлекаю, но это важнее всего, что ты можешь себе вообразить». Лысоватый мужчина оторвал взгляд от экрана. «Для начала разреши представить тебе Георгия Николаевича. Это именно тот спасатель, что сумел доставить меня домой живой и здоровой». Девушка сделала паузу, и на Егора посмотрели 2 глаза насыщенно синего цвета. «Очень приятно. Финратегер, декан факультета экспериментальной магии Академии магических искусств АМИ. Разрешите выразить вам свою признательность за спасение моей крохи. Мне просто повезло вовремя оказаться рядом», — ответил отцу Егор. «Может и так, но для нас это крайне счастливая случайность», — ответил декан. «Пап, у Георгия Николаевича есть гаммолидоны», — выпалила девушка. Если первая новость была для Финрада приятным сюрпризом, который, тем не менее, не заставил окончательно вынырнуть мужчину из области, в которую было погружено его сознание, то вторая новость произвела эффект взорвавшегося шрапнелью снаряда, заставившая мужчину дважды садиться и вставать на свой стул. «Невероятно, и вы готовы уступить нам их?» «Про уступить речи пока не идет, но мы можем рассмотреть варианты, при которых 1-2 кристалла станут вашей или общественной собственностью, и это должны быть не деньги. Скажите, пожалуйста, более точно, что бы вы хотели, чтоб я не угадывал из множества вариантов. Скажу прямо, меня интересуют знания. Самые передовые научные разработки с момента появления у вашей цивилизации кристалла гаммалидона. Вы, я так понимаю, не житель нашей планеты? Совершенно верно, я, даже, не житель вашей галактики. Тогда это многое упрощает. Я могу предоставить вам копию информации с моего компьютера, и на нем собрано, поверьте мне, весьма уникальная информация. За один кристалл у меня это устроит. Ха! Кашлянул папаша Финрад. А вот за второй кристалл я даже не представляю, что вам предложить. Задумался мужчина. Думаю, что информация за следующие 25 лет меня устроит. Ох, я не знаю, смогу ли прожить такой отрезок времени, а уж не только сохранять ясность ума, а еще и собирать лучшие, это еще та задача. Омолодим, вылечим, да, к тому же, не вы один можете заниматься этой задачей. Тоже верно. В таком случае, я готов на эти условия, с ноткой торжественности проговорил мужчина. Открыв небольшой портал, Егор вытащил из ручья пару кристаллов и протянул декану. Такие большие, изумился ученый. Вы против? Уточнил Егор. Нет, что вы. Доченька, у меня к тебе задание, нужно купить компьютер с банком памяти на 10 петамиронов, проговорил декан. Два. Покупку я оплачу, улыбнулся Егор. Глава 25. Копирование данных с компьютера декана Игера длилось двое суток. За это время Егор трижды бегал на вызов, вылавливая из космоса бедолаг, а по завершению процесса, снял параметры с сети питания компьютера земными приборами и переправил новое оборудование в ней. Вернувшись домой, Егор почувствовал сильное головокружение и нехватку воздуха. Что-то, сквозь помутившееся сознание, вырвало его куда-то, и он вынырнул из густого геля и, откашлившись, стер налипший на лицо кисель, освобождая органы зрения, и огляделся. Он сидел в капсуле с откинутой крышкой в огромном зале с такими же капсулами. «С вами все в порядке?» – услышал он голос, подходящий к нему девушки в медицинском комбинезоне. «Да, спасибо. Где я?» «В игровом центре. Вспоминаете?» «Пока нет, это бывает. Вот на столике ваша одежда и полотенце. Сотрете гель, оденетесь и подходите в зеленую дверь. Вы хотите сказать, что моя жена и дети, все то, что было со мной последние 28 лет, были нереальными? Не знаю, что вы видели в виде реальности и в какую игру играли, но все это было просто игрой. Какой-то сюр, я могу вернуться назад, вы так потеряете себя. В любом случае, вам сейчас нужно пройти в зеленую дверь. И не забывайте, что у вас тут жизнь. В ближайшие пару часов память восстановится, и вы сможете сделать новый выбор, вернуться к повседневной жизни или снова посетить игровой центр и выбрать новый сценарий и персонаж. Твою мать, извините, это от досады. Там у меня была любимая женщина, дети, приключения. Вы можете узнать, кто отыгрывал роль вашей жены, и встретиться с ней тут в реальном мире, проговорила девушка. Спасибо. Осмотрев, каким образом покинуть капсулу, Егор поднялся в полный рост и, согнав с себя руками остатки геля, покинул капсулу и начал обтираться полотенцем. После геля кожа дышала чистотой, и Егор быстро облачился в свою одежду, под пристальным взглядом девушки, проводящей обслуживание капсулы. Идя к зеленой двери, Егор рассматривал стройные ряды капсул. Некоторые игроки только отправлялись в игру, некоторые, так же как и он, покидали капсулы, но все они были парнями. Видимо, женский зал находится совсем в другом месте. За зеленой дверью его ждала комната с множеством шкафчиков. Встретивший его сотрудник попросил жетон, который оказался у Егора в кармане. Сверив номер жетона, сотрудник комплекса выдал Егору из шкафчика ценные вещи. Кошелек-коммуникатор, водительские права, удостоверение личности. Открыв корочки, Егор познакомился с собой заново. «Соболев Антон Владимирович», — вслух проговорил он, — «никак не отойдете от игры?» Егор пожал плечами и спросил: «Сейчас мне куда?» «Сейчас вы вставляете в коммуникатор вот этот чип и проходите в следующий зал, и если после просмотра у вас возникнут вопросы, то вы сможете подойти к свободному окошку и озвучить их». «Спасибо, благодарю». Заняв кресло в следующем зале, Егор вставил чип в коммуникатор и увидел на экране видеозапись. «Привет, Антон», — с экрана Егор обращался сам к себе, — «мне сказали, что нужно записать ролик, который я сам буду смотреть после выхода из игры, чтоб помочь своей настоящей личности заново утвердиться в сознании». Ролик по длительности был 8 минут, и Антон рассказал, где на стоянке стоит его флайер, и как пролететь к дому. Досмотрев видео, Егор подошел к свободному окошку и спросил у дежурного оператора: «Девушка, скажите, а как я могу найти девушку, которая отыгрывала роль моей жены?» «Хорошо отыграли, удостоверение личности свое предъявите». Егор протянул девушке свое удостоверение и замер в ожидании. С минуту девушка набирала на клавиатуре данные и вернула назад документ. «Так, я могу переслать ей номер вашего коммуникатора и, если она захочет, то напишет вам. Такой вариант вас устроит? Фотографии ее нет, посмотреть, внешность в игре сохраняется. Вы же видели себя там в зеркале, извините, просто это все так шокирует». «Понимаю, но по статистике, после игры 37% игроков составляют семьи с теми, с кем играли. Я могу найти других персонажей, к сожалению, нет. Наши технические возможности это не подразумевают. Тогда отправляйте мой номер». «Отправила. Еще вопросы?» «Нет, благодарю. Будем рады еще видеть вас в нашем центре». Девушка-оператор мило улыбнулась. Молча кивнув в ответ, Антон покинул зал и, выйдя на улицу, осмотрел парящие в небе шары домов. Стоянка флайеров была рядом, и Егор быстро нашел свой и поднял его в небо. На земле осталось здание развлекательного центра и огромный парк с аллеями и дорожками. В этом мире жители спускались на планету только отдохнуть, а все жилые дома находились на разных уровнях в виде больших шаров. Автопилот быстро доставил его домой, и флайер плавно вошел в открывшуюся аппарель. Осмотрев гараж, он поднялся на лифте на жилый уровень. Осмотрев студию с большими окнами, Антон увидел рабочий стол и направился к нему. На столе лежала папка, в которой были рабочие документы, говорящие о том, что до конца отпуска у него осталось 10 дней, а дальше его ждет работа на верфи. Здесь он работал мастер-техником и собирал звездолеты класса ТТК, то есть туристические суда повышенной комфортности. Коммуникатор проиграл мелодию вызова, и Антон поспешно принял звонок. «Привет, любимый, Лизонька». «Да, Егорушка, сейчас прилечу к тебе, скинь мне локацию». «Сейчас, любимый, не спеши сильно, я все равно тебя дождусь. Я привыкла тебя ждать, и знаю, что ты обязательно ко мне вернешься». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.